По обычаю своему, перед тем, как пойти вглубь заповедника к Михайловскому и Тригорскому, я решил еще раз побывать на могиле поэта. Монастырские врата были закрыты, и пришлось довольно-таки долго стучаться. Наконец послышали шаркающие шаги, лязг засова и мрачный хриплый голос. «Ну, кого тут еще черти несут?» Небольшая дверца во вратах отворилась, и я увидел сторожа в тулупе. «Чего ругаешься, отец?» — сказал я, поздоровавшись с ним. «День-то в музее, не выходной». «День-то не выходной», — мрачно кивнул сторож. «Да лишь-то не погодь какая, второй день никаких экскурсий, а сменщица-то моя прихворнула. Я тут за нее ночь сидел. Ну, думаю, подремлю с утрева. Один хрен, в такой гололед никого не будет. Только прикорнул, тут ты заколотился. А ведь автобуса вроде с утра ниоткуда тоже не было, я и не ждал никого. Наши-то музейные тоже сегодня приходить не обещались. Ну, раз приехал, проходи. Только не брякнись тут на лестнице-то. Гля, я поколол тут лед давеча, а на 5 ступеней обледенели». Подниматься в тот день было и впрямь непросто, и я еще раз мысленно поблагодарил себя за то, что несколько недель назад разорился со стипендии на новую туристическую обувку, а еще больше за то, что взял эти могучие ботинки с собой из Питера. В них гололедица была не так уж страшна. И все же восхождение по древним ступеням из тесаного камня далось гораздо медленнее, чем обычно. Когда поднялся, спина уже взмокла. Я обошел собор, но не стал заходить в его промерзшую глубь, и не из-за холода. Бывало, подолгу бродил по нему еще в те времена, когда его только-только восстановили. Потом мне особенно полюбилась келийка, малая келья, толстенной стене храма. Там, по преданию, в годы смуты монастырский летописец слагал горестную повесть своего времени, а ссыльный поэт, когда писал Годунова, с позволения игумена часами сиживал в этой келье, чтобы, нынешним языком говоря, постичь дух изображаемой эпохи. Так оно было, или же музейные труженики во главе с хранителем, гораздо на исторические импровизации, домыслили один из эпизодов пушкинской ссыльной жизни, но воссозданное убранство кельи поражало мое воображение. Дубовая скамья, дубовый же стол, на нем старинное Евангелие в кожаном ветхом переплете, свеча в древнем подсвечнике, найденном при раскопках, медная чернильница, в ней гусиное перо, а рядом глиняная чашечка с песком, им промокали написанное. А над столом, на беленой стене, потемневшей от времени икона, лик Божьей Матери. Да, в такой келье можно было слагать повесть о предках, переживавших смуту времен Бориса и Лжедмитрия. А и сейчас, когда я сижу за этими своими записками, невольно спрашиваю сам себя, а какая келья, какое помещение понадобится грядущим летописцам и поэтам, чтобы ощутить дух нашей, нынешней смуты, чтобы почувствовать плоть времени сегодняшних Борисов и Лжедмитриев? Уж не ядерный ли бункер? Но не из-за холода, не из-за морозной сырости, пропитавших внутренность собора, я не зашел туда в тот раз. Не знаю почему, но именно в том светлейшем состоянии, которое властвовало во мне тогда, у входа мне впервые подумалось, вернее почувствовалось, а ведь это же не музей. Ведь не для того же почти 1500 лет назад предки наши, псковичи древние, мастера, зодчие мужики поставили здесь, на самой высокой святой гор, этот плетняковый куб, могучий и изящный одновременно, как все псковские храмы, схожие с крепостными башнями и способны не хуже их становиться щитом в битве. Не для того же они увенчали его куполом Шоломом и святым крестом, чтобы сегодня он стал музеем, пусть даже музеем, посвященным величайшему из мужей России. Но ведь изначально-то он был посвящен не ему, а тому, кто выше его и всех нас. Нет, ничуть не хочу я себя тогдашнего приукрашивать в читательских глазах, утверждать, что я, студент-комсомоле 60-х годов, был истово верующим православным человеком. Нет, конечно, но выросший среди великого множества таких храмов и даже привыкший к тому, что каждый второй из них — склад зерна или еще чего-нибудь, а в лучшем случае клуб или музей, подсознательно я все-таки ощущал, что есть тут какая-то святотатственная нелепость. И, может быть, именно потому в тот февральский день впервые мне показалось странным, несколько неестественным, что вот войду в церковь, а там ни алтаря, ни иконостаса. Ладно я, а вот если действительно глубоко религиозный человек войдет, на что, на какие лики ему креститься? Нет, не зря все же университетские профессора нам взаимосвязь формы и содержания. И тут одно совпало с другим. Когда я обогнул собор и подошел по новым каменным плитам к могиле поэта, там уже стоял пожилой хмурый сторож, опираясь на здоровенную суковатую палку. Промал, потому и не поспел за мной, поднимавшимся по лестнице. Не похоже было, что он поднялся на гору из-за меня, он даже не взглянул в мою сторону, когда я подошел к ограде. И я даже вздрогнул, когда он неожиданно заговорил так, как если бы продолжил только что прерванную нашу с ним беседу. «Вишь ты, никого тут нынче, а летом-то летом, как только земля тут еще не провалилась, тысячи несчитанные народу, может, миллион». А уж на день рождения-то со всего света наезжают, и речи тут говорят, и стихи читают, и опять говорят, один перед другим краснобайствует, один другого перещеголять хочет, кто похлеще скажет, кто какое коленце покруче загнет. Да я не против этого. Хорошо, что и люди, и начальство, а только одно не по-людски, или, к примеру, сказать, не по-русски. Ну, если ты молодой, но жить такой идеальный, то я прямо скажу, не по-божески. Не боишься такого слова? Мне-то бояться нечего. Я сложа на войнах боялся и послом. Вон мой страх, да? Он показал рукой на ногу, на то, что казалось мне всего лишь шрамой. Вместо него деревяшка. Так вот, сколько уж лет я тут живу, после войны как 10 лет прошло, как сюда вернулся. Каждый год тут праздники. А хоть бы раз ему тут вечную память спели, ну хоть бы раз! И опять я невольно вздрогнул. До того совпало это нежданное откровение пожилого жителя Святой Гор с теми мыслями, что пронеслись в моей голове у паперти собора и не дали мне войти в него. Нет, не думай, я не против властей. Власть-то она должна быть властью, чтобы, значит, крепко людей держала. Нынче-то еще мягонькая власть. Вот и порядку меньше стало. При батьке-то усатом порядок был, конечно, страшенный, а ждешь, скажу, лучше в 3 погибели по суху по земле идти, чем без ничего, да по болоту. Я это к чему? Пусть власть партийная, я не против. Ну, а он-то? Сторож кивнул в сторону мраморного обелиска. Он-то ведь не партийный, он православный был. Если нынче, скажем, партийного решит кто отпеть, я первый не дам, это ведь тоже срамота будет. А который крещенный, да с покаянием помер, того и через 100 лет поп должен поминать, чтобы душа его была в покое, чтобы костям его покойно лежать было. Ну кому, скажи ты мне, кому вред от этого? Кто про свою душу не думает, пускай, но не мешай ты хоть о чужой душе поболеть. Вон она, гля, дышит, душа-то его. И сторож, распахнув скрипнувшие узорчатые дверцы в могильной ограде, шагнул к обелиску, который был той зимой, кажется, впервые одет в обновку, укрыт прозрачным чехлом из стекла особой крепости. Тут-то я совсем явственно расслышал и другое поскрипывание от деревяшки, вставленной в левый валенок сторожа. В прежние зимы этот небольшой надгробный памятник, простой, почти безыскусный, разве что из мрамора, и все же удивительно изящный, дышащий какой-то печальной торжественностью, в прежние зимы он был наглухо закрыт дощатым футляром. подобно царско-сельским статуям или изваяниям в летнем саду над Невой, чтобы мороз, снег и перепады погоды не рушили нежный, прожилчатый камень. В ту зиму пушкинское надгробие заботами музейщиков оставалось открытым для взоров, но застекленным. И сторож, ловко коснувшись стекла рукавицы из дубленой овчины, повторил: «Смотри, млабор-то весь в каплях, думаешь, от почвы испарения? Нет, земля-то тут вся под камнем, это его душа платится. Христовым словом над могилкой никто не говорит. Я-то не молец, я не то чтобы верующий, может, какой поп меня и вовсе нехристем зовет, не ошибется. В окопах да на зоне душа, знаешь, как проморозилась, почти что отмерзла. А все ж болит иной раз, живая, значит. Ну уж, а у него-то она, это вот правильно тут иногда в речах говорят, точно, бессмертная, не нашим чита. Но, коли ты здесь оказался, давай вместе по лестнице сойдем, я тебе в тягость не буду, так чуток подстрахуюсь. Да еще, гля». На отходе от ограды снова махнул рукой мой собеседник в сторону пушкинского обелиска. «Вишь ты, без креста надгробие-то! А я ведь помню, был крестик, небольшой такой, золоченный, вот как буквы на мраморе, золотом выбитый. А после войны взяли, да заровняли. Я Семен Степановичу как говорил, не заровняли, а заговняли. Я вот помру, пусть звезду поставят». Я всю жизнь под звездой проходил, воевал под ней. А то ведь получается, у всех нынешних, кто верующий, крест на могилке ставить, слава тебе, Господи, не запрещено, а Пушкину нельзя. Вот и выходит, вроде как партийного из него сделать хотят. Степаныч-то, правда, согласен, он и колокола на звоннице повесил бы, будь его власть. Да ведь и он человек подневольный. Ну, потопаем, малый. И мы потопали, двинулись вместе с пожилым, изувеченным, но еще живучим жителем Святогорья вниз, по многоступенчатой и многовековой каменной лестнице, по склону Синичьей горы, мимо торчащих из-под снега старинных каменных крестов. И я пошел из Пушкинских гор в заповедник обычным путем, дорогой, ведущей через лес. На дороге, в те годы уже налаженной, покрытой асфальтом, не было ни единого следа автомобильных колес. По всему чувствовалось, что из-за гололеда уже несколько дней моторы этот воздух не отравляли. Даже обочины, в иные зимы закопченные выхлопными трубами, были ослепительно белы. Тихо стояла во всем Пушкиногорье, невероятная. Нет, не сурдокамерная, пугающая беззвучием тишина. Наоборот, она была озвучена землей, природой, людскими дальними голосами в деревнях, свеньканьем и перещелками малых лесных птиц, синиц, снегирей, клестов, гулкими стуками дятлого клюва. В ней слышались и скрип санных полозьев, и звоны ведер у колодцев и прорубей, и мои шаги. А идти было непросто. Корка льда, обтянувшая дороги, тропы и прочие на сборах, утром покрывалась нежданно выпавшим пушистым легким снегом. Так и звал этот звездчато-пуховый покров пробежаться по нему. Тем более, что свежайшим, настоянным на смоле живице воздух, казалось, сам лился, втекал в легкие, в душу, в сердце, поистине перевоплощал тебя, дышащего им. Но чуть я ускорял шаги, снежный пух взметался, и даже шиповые толстые подошвы не спасали от падения. Но прежде всего тишина в тот день была звенящей. Есть такое у нас местное словцо с древнеславянским корнем — «обмой». Это как раз то, чем покрываются предметы в сильный гололед. Не наледь, не лед, а тончайшая влажно-ледяная пленка, облегающая поверхность видимого мира и превращающая сей мир в некий его двойник, словно во владениях снежной королевы нам явленной. Так вот, все, что в тот солнечный зимний день возвышалось над землей, все сосны, ели, дубы, осины и березы были под этим облоем, как если бы гололед был мастером-гальваником и покрыл их тончайшим слоем ледяной полуды. и не было такой ветки хвойной, и такой иголки на ней, и не было такого стебля рыжей, прошлогодней осоки в прибрежной низине у ручьев и озер, которые не попали бы в плен облоя. Все в мире было одновременно и своего естественного цвета, темно и светло-зеленого, синеватого и золотистого, ибо в небе, в ватных клубах туч кувыркалось солнце. И в то же время все смотрелось своим же отражением в слегка посеребренном солнце стекле. И все звенело. Все звенело, перезванивалось, перекликалось миллионами малых, маленьких, миниатюрных и мельчайших колокольцев. При самом легком, почти незаметном дуновении слабого ветерка любая ветка соприкасалась с другой. Каждый тонкий побег прикасался к соседнему, и даже ольховая сережка, сверкающая облоем, ударяясь в движении воздуха о другую сережку, издавала нежнейший звон, такой тихий, что тише его был, наверное, только ультразвук. Но все вместе взяты, эти неслышные издали или еле слышные переклики нерукотворных ледяных колокольцев сливались воедино, и все окрестности, боры, перелески, рощи, кустарники, властелок излучали вокруг меня звенящую тишину. Такой звук рано лесной зимы в первозданно чистом воздухе Святогорья я не ведал ни дни после того дня, того пути к заповедным пушкинским жилищам. Даже если бы цыганка ранним утром не сказала мне, что день наступающий будет святым для меня, я и сам бы ощутил его святость. Но я, растворившийся и душой, и телом в солнечно-смолистой литургии нерукотворных звонов, я уже и помнить не мог о том, что было утром. Шел я почти не останавливаясь. Но когда лишь на несколько мгновений задержался у одного двора в придорожной деревне, пригнулся, чтобы затянуть ослабший шнурок, то почувствовал не только идущий от избы и хлебно-терпкий, воска и меда, тончайшие дразнящие запахи яблок, драгоценный дух крестьянского прибытка, сохраняемого зимой в подвале, который утеплен вязками соломы изнутри. Вот до чего был чист воздух в тот день. А может, причиной такому острому чутью была просто моя молодость. Как бы торопко я ни шел, а все же дорога до Михайловского, которая в летний день проходил за час с лишним, заняла в тот раз вдвое больше времени. Особой усталости не было, да в те поры я вообще не ведал, что такое усталость, но, спускаясь по пробитой в высоком снегу тропе к усадебному саду, заметил, что даже брезент моей штормовки кое-где потемнел или покрылся пятнами измороси. Горячее дыхание молодого тела пробило и тельняшку, и свитер, что были на мне. И по саду к усадьбе я пошел медленнее, даже остановился на деревянном горбатом мостике через ручей. Огляделся. В те годы хозяйство заповедника уже забогатело. Музейная местность пушкинской северной ссылки уже прославилась на весь белый свет, так что хранитель со своими коллегами и с наемными или добровольными помощниками из окрест уже могли позволить себе не только восстанавливать былое на пятилистке, не только воссоздавать главное, но заботиться обо всяческих привлекательных мелочах, о витиеватых и замысловатых деталях внешней красоты в усадьбе, в парке. Всюду поставлены были садовые скамейки пушкинского времени, обустроены куртины, гроб, остров уединения, были возведены горбатые мостики. А чтобы тропы в парках и рощах не оплывали, чтобы не сыпались на них песчаные почвы горбушек и бугров, лишь на поворотах стали ограждать плетеными щитами и вырубить прочных прутьев, как это издавна делалось здесь крестьянами. И много всякого узорочья, внесшего в лик заповедника колорит южной Пушкина времен Пушкина, было измыслено хранителем и его сподвижниками. Правда, справедливости ради скажу, что позже, лет через 5-6, В этом художническом стремлении Музейский, как к мысленному правдоподобию, стал виден некоторый перебор. И парк, и усадьба, и хозяйственные строения были несколько перегружены этими замысловатостями. Перебор сил Семен со своими причудами доваривали к топору пушкинище. И впрямь, ни к чему было ставить на многих деревьях не просто скорестники, но мастерски сделанные макеты, куплены дворцов, и плеватой резьбы по дереву. Такие красивые подробности начинали утомлять глаз, отвлекать дух от главного, от поэта на его земле. Но в то время, к которому относится мой рассказ, его декоративность сильно утяжелела заповедная крепость. Ее дома, подворье, угодья, все же было восстановлено в ликах своих начала прошлого века. Все представало той русской помещичьей сельщиной, который любую же знает по страницам Онегина, все казалось живым, а не декорацией. Не потому ли сам хранитель, поселившийся в доме приказчика, на дверью повесил дощечку с надписью «Здесь квартира, а не музей». Какой стереной дышал этот совсем недавно поставленный дом?